Глава вторая. Он так и не привык к этой огромной спальне, к этой кровати, напоминающей размерами его прежнюю комнату. Двуспальная кровать, сделанная на заказ в Испании, была 3 метра в длину и столько же в ширину. Белье для такой кровати специально заказывали в каких-то французских фирмах. Он даже не знал названия этих компаний, хотя спал в этой кровати уже несколько месяцев. Открыв глаза, Ренат посмотрел по сторонам. В спальне никого не было. Уже лучше. Он тяжело поднялся и сел на кровати. Кажется, они вернулись сегодня утром. Сколько же сейчас времени? Уже 16:15 дня. Черт возьми, он уже давно перепутал день с ночью. Днем спит, а по ночам проводит время в казино или в ресторанах. Кажется, утром его повезли кушать хаш. Уверяли, что после хаша у него не будет болеть голова. Но голова, вопреки обещаниям, болела. Наверное, была плохая водка. А еще он опрокинул на себя тарелку и испачкал свой костюм. Потом они куда-то поехали, и он выбрал себе новый. Где его новый костюм? Брюки валялись на полу. Наверное, он где-то выбросил свой пиджак, пока поднимался в эту спальню. Где он его мог выбросить, нужно вспомнить. В этой двухэтажной квартире столько комнат, что можно заблудиться. И здесь ничего невозможно найти. Раньше он снимал одну комнату и знал, где лежит каждая книга, каждая ручка. А теперь он бегает по этой огромной квартире в поисках своих вещей. И на стольких метрах здесь нет ни одной книги. Они просто не были нужны прежнему хозяину. При воспоминании о прежнем хозяине он нахмурился. Владимир Аркадьевич Глущенко – один из самых богатых людей на Украине, по версии журнала Forbes. Для всего мира Глущенко погиб в прошлом году на своей вилле во Франции, когда взорвался его вертолет, в котором, кроме него, были его супруга с сыном и пилот. Все находившиеся в кабине погибли. А потом французские адвокаты нашли Рената Шарипова, мать которого приходилась родственницей погибшему, и объявили, что он наследник 3-миллиардного состояния. В первые дни было очень тяжело. Он не мог себе представить такую кучу денег. К тому же его сразу окружили прилипалы, которые всегда вертятся вокруг очень богатых людей. В первые дни он истратил несколько миллионов долларов, купил машину себе и своему другу Диме Сизову, устраивал невероятные загулы. А потом в Париже выяснилось, что Глущенко не погиб. Он организовал встречу со своим наследником, пояснив, что сам инсценировал собственную гибель, чтобы уйти от возможного преследования американцев, уже начавших собирать на него компрометирующий материал. Он был гражданином Франции и понимал, что новая отчизна не будет спасать своего нового гражданина, совершившего не самые благопристойные поступки в своей жизни. И поэтому он решил исчезнуть. Но самое печальное было в том, что в этом вертолете действительно погибли 4 человека. Супруга Глущенко со своим сыном от другого человека, начальник его охраны, которому она благоволила, и пилот. Случайный человек, так нелепо попавший в эти разборки. Владимир Аркадьевич даже не скрывал, что сам организовал взрыв вертолета, отправив на тот свет всех 4. Воспоминания об этом чудовищном поступке своего благодетеля давили на Рената Шарипова тяжелым грузом. Глущенко поставил условие не трогать основной капитал, которым он сам и распоряжался. Наследник получал 30 миллионов долларов в год и мог тратить их по своему усмотрению. И никто в мире даже не подозревал, что находившийся во Франции Владимир Аркадьевич, уже получивший документы на имя гражданина Бельгии Вальдемара Леру, является тем самым олигархом, о смерти которого рассказали все ведущие газеты мира. И эта тайна делала жизнь Рената невыносимой, заставляла его глушить свою тоску в изрядных дозах алкоголя, забывать о незримом олигархе, внимательно следившем за своим наследником. Ренат покачал головой, словно отгоняя воспоминания. В конце концов, он живет самостоятельно, лишь иногда подписывая документы, которые приходят из Франции. Их обычно лично привозит Карим, старший брат Талгата, которому Глущенко доверяет. Ренат даже не вникает в смысл документов, которые подписывает. Что хорошо для Глущенко, прекрасно и для него. Они не трогают друг друга, и это самое главное. Глущенко нужен человек, формально являющийся руководителем его империи. А ему нужен специалист, умеющий управлять всеми этими активами. И никто лучше самого олигарха с этим не справится. Вот поэтому они так и существуют в параллельных мирах. В прошлом месяце ему сообщили, что Глущенко собирается сделать себе пластическую операцию, после которой его нельзя будет узнать. Возможно, тогда он, наконец, решится появиться на людях и даже приехать в Москву. За себя Ренат не боялся. Он точно знал, что у его родственника не может быть детей, и поэтому он при любых обстоятельствах будет единственным и законным наследником всего имущества олигарха. Ренат поднялся и направился в ванную комнату, чтобы почистить зубы. Он оглядел свою 20-метровую ванну. Таких комнат в квартире было несколько. Миллионы людей на свете могли бы позавидовать его жизни. Могли бы. Если не вспоминать об убитом мальчике, разорванном в вертолете, о его матери, о несчастном пилоте. Если об этом не помнить. Но он помнил, и это отравляло его существование. Он начал чистить зубы, прислушиваясь к шагам на лестнице. Наверное, это Лида. Она была одна из немногих людей, которым он безоговорочно доверял. В ней была та самая надежность, которую он искал в женщинах. Она была вдовой. Ее муж, военный летчик, погиб несколько лет назад, и она, кандидат филологических наук, работавшая в Институте мировой литературы, вынуждена была наняться домработницей к нуворишам, чтобы поднимать своих уже взрослых детей. Ее дочери было уже 19, а сыну 15. Узнав о том, как она работает и сколько получает, Ренат предложил ей зарплату в 1000 долларов и разрешил остаться работать в институте, сделав ее фактической домоправительницей. Она не только убирала в квартире, но и следила за состоянием его холодильников, закупая хозяину фрукты, продукты, соки. Все деньги, которые он ей оставлял, она тратила строго по назначению, подтверждая все свои расходы чеками, исправно оставляемыми на кухонном столе. И он также регулярно выбрасывал эти чеки в мусорное ведро. Она понравилась ему с первого взгляда, после первого знакомства. Понравилась не как женщина, к которой он испытывал вожделение. Она была старше его лет на 10, а как человек, которому можно доверять. А это так много значит в современном мире. Он не доверял людям, которым было все безразлично. Еще меньше он доверял людям, которые видели все вокруг исключительно в темных тонах. Закончив чистить зубы, он умылся и, накинув на плечи халат, вышел из ванной. Он уже привык к тому, что во всех ванных комнатах висели темно-синие халаты его размера и розовые халаты для возможных гостей. Он спустился вниз на другой уровень, где была его кухня и гостиная. Она была на кухне в своей привычной одежде, в брюках и белой рубашке с длинными рукавами. Обычно она надевала на себя голубой передник или переодевалась в специальную серую форму фирмы «Астор», которая тоже принадлежала Глущенко и была создана для обслуживания его недвижимости. Компания перешла к Шарипову, и он даже сменил там директора, уволив прежнего проворовавшегося руководителя. «Доброе утро», — поздоровалась Лида. «Я уже закончила убирать и скоро уйду». «Добрый день», — буркнул он. «Или уже добрый вечер. Кажется, 5-й час». «Как вам больше нравится? Можно и добрый вечер». «Осуждаете?» — он прошел к кухонному столу и сел на стул. «Нет», — спокойно ответила она, — Я не имею никакого права вмешиваться в вашу личную жизнь. Просто обращаю внимание, что вы все чаще возвращаетесь домой под утро и спите почти до вечера. Мне кажется, такой нездоровый образ жизни сказывается и на вашем характере, и на ваших отношениях с другими людьми. Извините, что говорю вам об этом, но вы сами неоднократно просили меня быть с вами достаточно откровенной. «Все правильно», — криво усмехнулся Ренат. «Воспитывайте и исправляйте. Только меня уже не переделать. Я уже совершеннолетний». «Я приготовлю вам крепкий кофе», — предложила Лида. «Вы хотите есть? У нас есть творог, сметана, йогурты, даже актимель». «Ничего не хочу, а кофе дайте». Он тяжело вздохнул. «Может, она и права. Какие планы он строил, когда узнал про полученное наследство? Ему казалось, что теперь он сможет путешествовать по всему миру, встречаться с самыми известными мудрецами, читать умные книги. А в итоге он всего лишь несколько раз выехал за границу. Один раз вместе со Светой. Почти ничего не видел, кроме шикарных апартаментов. Не побывал ни в одном музее, не прочитал ни одной книги, не увидел ни одного умного человека, кроме своего родственника Глущенко, которого очень не хотел видеть. И проводил ночи в казино, быстро пристрастившись к игре и безумным тратам, к дружеским застольям, на которые можно пригласить в ресторан всех своих знакомых и малознакомых людей, с которыми так весело можно проводить время. Один из его новых знакомых, Играр Велиев, повез его вчера под утро попробовать хаш. «Это блюдо готовят из говяжьих ножек», — пояснил ему Велиев. «Их варят всю ночь, получая склизкую и студенистую массу в виде густого жирного бульона. Обычно его подают с чесноком и уксусом. Под такую еду можно было выпить много водки. Вот они вчера и перебрали». «Ваш кофе», — сказала ему Лида, поставив на столик большую чашку. «Спасибо», — кивнул ей Ренат. «Еще что-нибудь нужно, или я могу идти?» «Можете идти», — разрешил Ренат. Он хотел было задать ей еще несколько вопросов, но решил, что разговоров на сегодня достаточно. Он и так позволяет ей выходить из рамок привычных отношений хозяина и домработницы. Она вышла из комнаты. Он остался сидеть за столом. Кофе медленно остывал. Ренат вспомнил, что должен позвонить нескольким людям. Но можно было и не звонить. И он продолжал сидеть за столом. Позвонил первый телефон, потом второй, за ним третий. В этой квартире было сразу три городских телефона. Один был подключен к интернету, другой проведен в спальне, считался личным номером самого хозяина. Очевидно, по этому телефону звонил Дима Сизов, его близкий друг, знавший именно этот номер. Наконец позвонил мобильный. Лида удивленно взглянула на сидевшего за столом Рената. Неужели он не слышит всех этих звонков? «Я ухожу», — сказала она на прощание. Он даже не пошевельнулся. Возможно, ее слова так сильно его задели. Может, это и к лучшему. Молодой человек так глупо прожигает свою жизнь. А ведь говорят, что он был талантливым журналистом. Лида вышла из квартиры, мягко закрыв за собой дверь. Ренат слушал звонки, раздававшиеся со всех сторон. У него просто нет никаких важных дел и никого рядом нет. С женой он развелся, дочка осталась с ней, родителей у него нет. Отец погиб, когда он был еще совсем маленьким, а мать умерла уже, когда он женился. Кажется, в этом мире нет ни одного человека, ради которого стоило протянуть руку и взять трубку телефона. Он взглянул на остывший кофе, сделал несколько глотков, поморщился. Остывший кофе был не самым лучшим напитком в этот день после утреннего хаша с водкой. Ренат поднялся, прошел к холодильнику, достал свежий апельсиновый сок. Выпил один стакан залпом. Затем, подумав, выпил второй и вернулся на свое место. Телефоны продолжали трезвонить. Наконец он взял трубку городского. «Слушай», — недовольным голосом произнес Ренат. «Куда вы исчезли?» — раздался в трубке голос его адвоката Иосифа Борисовича Плавника. «Что с вами происходит? Я уже целый час звоню, пытаюсь вас найти. Что случилось? Кто такой этот Леру? Вальдемар Леру? Мне позвонили из Парижа наши адвокаты. Месье Дрюмо просто в шоке. Вы передали все права на управление вашими активами во Франции этому Леру. И все документы нотариально заверены. Причем без участия ваших французских адвокатов. Разве это запрещено законом? Я не могу делать все, что я хочу, без своих адвокатов». «Конечно, можете. Но как вы вообще могли подписать такие документы? Вы хотя бы понимаете, что вы сделали? Вы сделали его миллиардером вместо себя. Теперь он будет принимать все решения, распоряжаться вашими активами во Франции, контролировать большую часть ваших доходов. Это полное безумие. Я просто не понимаю, как вы могли подписать все эти документы, находясь в Москве? Они к вам сюда приезжали?» «Это мое дело», — твердо ответил Ренат. «Тогда объясните, кто такой этот Леру? Откуда вы его нашли? Где откопали? Он никогда не был среди близких людей вашего покойного дяди». «Я вас с ним познакомлю», — пообещал Шарипов, — «но немного позже». «Будьте любезны». Было понятно, что Плавник с трудом сдерживается. «И вообще, нам нужно понять, как дальше выстраивать наши долговременные отношения. Если вас не устраивает такой адвокат, как я, или такие адвокаты, как господа Дрюмо и Леклерк во Франции, то можете честно сказать нам об этом». «Вы меня устраиваете», — устало подтвердил Ренат. «Но у меня могут быть свои соображения». «Разумеется», — сразу согласился Иосиф Борисович. «Но вы должны хотя бы советоваться с нами по таким важным вопросам. А сейчас появился какой-то неизвестный адвокат, который будет представлять интересы этого неизвестного Леру. Можете себе представить, в каком состоянии сейчас месье Дрюмо?» «Могу», — сказал Ренат. Он поморщился. Другие телефоны продолжали звонить. «Давайте завтра встретимся», — предложил Плавник. «Нам нужно многое обсудить. Я считаю, что мне просто необходимо вылететь во Францию, чтобы на месте решить все вопросы, касающиеся вашего нас». «Делайте, как хотите», — невежливо перебил его Ренат. У него разболелась голова от подобного многословия. Он положил трубку и вышел в гостиную, чтобы забрать сотовый телефон. Он нашел его на столе, взял аппарат и увидел номер звонившего. Это была его личный секретарь Тамара. Она была прикреплена к нему адвокатом. «Добрый день, Ренат Равильевич», — приветливо начала Тамара. «Как вчера провели вечер?» «Прекрасно. Ты позвонила, чтобы узнать именно про это?» «У вас своеобразный юмор». «Как всегда. Хочешь спросить про месье Леру?» «Я обязана быть в курсе подобных новостей. Нам звонят из Франции рассерженные адвокаты. Вы даете невероятные доверенности абсолютно чужим людям. А если он аферист?» «Тогда я ошибся. Но ты не волнуйся. В любом случае, ты будешь получать свою зарплату. Я доверю ему не все свои деньги». «Но откуда он взялся?» — не выдержала Тамара. «С того света», — разозлился Ренат. Она даже не могла себе представить, насколько точным было его утверждение. «Я позвоню вам позже», — быстро решила Тамара. Он бросил мобильник, подошел к другому телефону. «Слушаю». Он подумал, что все звонившие сошли с ума. И если разобраться, то звонят не потому, что их так волнуют его интересы, а потому, что боятся за свои проценты, комиссионные, гонорары, держатся за свои привилегии и деньги. «Это Ренат Шарипов?» — спросил незнакомый голос. «Да». Он немного удивился, что звонят ему по номеру, который никто не должен знать. Этот телефон стоял у него в спальне, а параллельный аппарат с мобильной трубкой находился в гостиной. «Передайте Владимиру Аркадьевичу, чтобы не валял дурака», — посоветовал незнакомец. «Мы все знаем! Пусть свяжется с нами!» «С кем?» — машинально спросил он. «Скажите, что звонили из компании «Эстрелла». Он знает, с кем нужно связаться. До свидания!» Говоривший положил трубку. Ренат нахмурился. Такого поворота событий он не ожидал. Кто этот человек? Откуда он узнал про Глущенко? И чем занимается эта компания «Эстрелла»? Звонил еще один аппарат, обычно подключенный к сети интернет. Об этом номере телефона тоже знали очень немногие. Или почти никто. Ренат подошел и взял трубку. «Здравствуйте, Ренат Равильевич!» — услышал он знакомый голос телохранителя Глущенко и старшего брата Талгата, Карима. «Господин Леру очень сожалеет, что не сможет разговаривать с вами лично. Он уже 2 недели находится в больнице». «Что-нибудь случилось?» «Нет. Он должен был лечь на операцию, о которой вам говорил. И возможно, что на будущей неделе вы тоже не сможете с ним связаться. Вы меня понимаете?» «Я все понял. Только передайте ему, что звонили из компании «Эстрелла». По-моему, они все знают». На другом конце провода молчали. «Алло, вы меня слышите?» – забеспокоился Ренат. «Вы куда-то пропали». «Я слышу», – раздался голос Карима. «Никому не рассказывайте об этом звонке. Никому. Я перезвоню Талгату, чтобы он обратил внимание на вашу охрану. Будьте осторожнее и никому не говорите про этот звонок», – снова повторил Карим. Ренат положил трубку на рычаг. «Сумасшедший дом», — мрачно подумал он. «Все звонят одновременно». «Они все с ума посходили. Глущенко тоже хорош. Не терпится прибрать снова все к рукам. Мало того, что он вызвал большие подозрения, заставив выдать такую доверенность на имя неизвестного бельгийского гражданина месье Леру, так он еще и торопится лечь на операцию, чтобы поскорее получить новое лицо. Ему о душе думать нужно после смерти жены и ее сына, а он думает в первую очередь о своих деньгах. «Вот поэтому он такой богатый, а ты был такой бедный», — решил Ренат. «Его дядя готов ради денег отдать душу дьяволу, убить вокруг всех, кто его помнил, устроив собственные похороны, раздавить любого, кто встанет на его пути, и поэтому он владелец миллиардов. А Ренат до недавнего времени был обычным журналистом, который занимал деньги до получки и платил ничтожные алименты своей бывшей супруге на содержание их ребенка. Отсюда и такая разница». Снова зазвонил мобильный. «Ну, это уже слишком». Он раздраженно взял сотовый телефон. Это был Талгат. «Мне позвонил Карим из Парижа», — сообщил телохранитель. «Говорит, что нам нужно усилить вашу охрану. Я возьму еще 4 сотрудников из Астора, если вы разрешите». «Бери», — согласился Ренат. Голова по-прежнему болела. Он подошел к огромному окну, выходившему на проспект. Отсюда открывалась удивительная перспектива. «Эстрелла», — вспомнил он, — «только этого мне и не хватало».